Глава 10. Вечеринка. Случилось то, чего я так давно хотела. Но чувствовала ли я радость и воодушевление? Вот и нет. Мне вдруг стало страшно. Едва ли я буду желанным гостем, даже если приду с раном. И все же маленькая глупая надежда прорастала в сердце. Может быть, все пройдет лучше, чем я себе представляю? Они ведь меня совсем не знают. Видят мельком в столовой да на занятиях, где я сижу тихо, как мышка. Все понимают, что я пустышка, но совсем не знают меня как человека. Я могла бы стать хорошим другом кому-нибудь. Я умею слушать и стихи пишу. Пока не очень умелые, но смогу лучше со временем, я думаю. И все же, пока я переодевалась в платье, Аран ждал меня за дверью. Я себя извела сомнениями. Может, не надо идти? Тело ноет от усталости. Лучше лягу и буду отдыхать. А завтра новый день, учебы, тренировки, все пойдет как обычно. Ну и ладно. Такая моя судьба, значит. Ну уж нет. Я решительно сжала губы. Отступлю сейчас, второго шанса не будет. Чего я так боюсь? Ран будет рядом, все будет хорошо. Долго ты? Сказал Ран, оглядывая меня удивленным взглядом, будто вместо серого форменного платья и теплой накидки ожидал увидеть вечернее с глубоким вырезом и колье на шее. Но в академии не разрешали носить другую одежду, кроме той, что выдавали всем в начале года. Я только волосы собрала в высокий хвост. Ничего другого уже не успевала. Сам Ран решил, что переодеваться не будет. Он даже после тренировки выглядел отлично. Подтянутый и стройный. На одежде ни единого пятнышка. Волосы причесал пятерней и готов. А мог бы и не приглаживать. Растрепанный он даже еще симпатичнее. На гору воздушников можно было попасть только одним путем, по воздуху, конечно. Что для магов этой стихии совсем не сложно. Они умели парить на высоте 100 метров, а некоторые одаренные стихийники взлетали даже выше. Но и 100 метров вполне достаточно. Именно такой высоты гора, на которой стояли их спальные корпуса. Поэтому нежеланные гости никогда не смогли бы попасть на ночные посиделки. Ведь маги огня, воды и земли летать не умели. Каждого гостя брали под руки два воздушника и уносили их наверх. Даже начало вечеринки было веселым. Девчонки-стихийницы, не сдерживаясь, верещали и цеплялись за воздушников, которые, пользуясь моментом, делали вид, что вот-вот выронят гостей из слабеющих рук. То один, то другой разжимал пальцы, и девчонки, провалившись вниз на несколько метров, сначала кричали, как резаные, а потом заливались смехом. Все давно знали эту шутку, поэтому никто не пугался по-настоящему. Когда наверх поднимали парней, это было тоже забавное зрелище, но другого рода, потому что в таком случае лица всех участников становились суровы и бесстрастны. «Ну и подумаешь, тащат меня под белые рученьки два типа, обвешанные браслетами. Все в порядке вещей», — ясно читалось на лицах земляных, водников и огневиков. «Ну и подумаешь, несем мы этого бугая, прижав к груди, как самое дорогое сокровище. Все в порядке вещей». Крупными буквами было написано на лицах воздушников. Девочки-воздушницы не принимали участия в перетаскивании гостей, просто парили рядом и занимали всех разговорами. Вернее, отвлекали, потому что, заметив друзей, стремились обнять их прямо в полете, от чего происходили заминки и столкновения. Мы с Раном подошли в числе последних, когда ручеек желающих подняться на гору почти иссяк. Перед нами стояла парочка, два земляных мага. Оба, и парень, и девушка, словно каменные изваяния, как скульптуры, вырезанные из серого булыжника. Но воздушники подхватили их под руки и понесли наверх с такой же легкостью, как всех остальных. И девушка земляная визжала и пищала ничуть не меньше, чем любая другая стихийница. «Привет, Ран!» — приветливо воскликнул один из воздушников, стоящих наготове. «Рад видеть тебя, Аллис!» Ран поднял раскрытую ладонь, знак чистых намерений, приветствие, принятое у водных. А потом приложил ее к груди. Пожелание долгих лет и здоровья, принятое у воздушников. Мне очень нравилась эта черта Урана. Он к каждой стихии относился с уважением, не выделяя свою собственную, как это всегда тайно или явно делали остальные. «А кто это с тобой?» Аллис с любопытством смотрелся в мое лицо, почти неразличимое в темноте. Узнал. Но если и был удивлен, то вслух ничего не сказал. «Держитесь!» Меня подхватили с двух сторон, и я почувствовала, как земля ушла из-под ног. Невольно вцепилась в руки, что держали меня. Ух, страшно! Ветер в лицо, огромное звездное небо над головой. и кажется, будто я не взлетаю, а падаю в него с огромной высоты. По-моему, я даже не дышала все то время, пока меня поднимали на гору, потому что потом, уже стоя на площадке, все никак не могла отдышаться. Воздушники, вероятно, почувствовав мой неподдельный ужас, даже не стали делать вид, будто могут меня уронить. У меня бы тогда сердце точно остановилось. Ран был уже здесь, смотрел с пониманием, ждал, пока я приду в себя. «Первый раз всегда так», — сказал он. «Держись за меня, если голова кружится». Голова закружилась как раз после этих слов. Я снова на миг почувствовала, что взлетаю или падаю. Это как посмотреть. Подошла и обняла его руку. Иран осторожно повел меня вперед, туда, где у горящих костров уже расположились стихийники. Наверное, это был самый счастливый момент вечера. Даже только ради него стоило пройти через все это. Мы вдвоем и звезды над нами. Костров было несколько, но компании у них менялись. Кто-то приходил, кто-то уходил. У одного костра пели песни, у другого просто болтали и слышались взрывы смеха. Какие-то гости разбрелись по территории у корпусов, некоторые просто лежали на траве, глядя в небо. А некоторые парочки, делая вид, что прогуливаются, уходили все дальше и дальше в сторону небольшого парка. От одной мысли о том, что они там будут делать, становилось жарко. Ран подвел меня к небольшому костерку, вокруг которого сидело человек 10. Лица, озаренные всполохами пламени, трудно было узнать, но тут один из сидящих воскликнул. «Ран, ну ты вообще-то зачем ее притащил?» Сердце сжалось. Я узнала его тут же по голосу. И как не узнать родного брата? Но вот почему Димир никогда не может придержать язык за зубами, будто я лично для него угрозу представляю? Хотя, может, он именно так воспринимал? Он бы предпочел забыть, что у него есть сестра-калека. «Тебя забыл спросить», — ответил Ран и уже обращаясь ко мне. «Садись, Кора». Я постелила накидку на траву, как это сделали и другие. У костра тепло, не замерзну в платье. Села, подогнув ноги, понимая в эту секунду, что опять хочу показаться маленькой и незаметной. Разговор, который вели у костра, с моим появлением увял. Все сосредоточенно занялись выуживанием из углей печеных картофелин. Ран мне подал одну, завернутую в листья, чтобы я не обожгла руки. Маг стихии огня, который может обжечься. Какая грустная ирония. «А вот интересно», — вдруг подала голос девушка, что сидела рядом с братцем. Я ее еще ни разу не видела, но догадалась, что это Лириса, его новая пассия. «Если просто предположить на секундочку, а что будет, если маг женится на пустышке? Их дети родятся с даром или нет?» «Если просто предположить», — сказал Ран, и голос его казался спокойным, хотя, уже зная его, я поняла, что внутри он натянут, как струна. «Дети, скорее всего, родятся с даром, ведь в смешанных браках, хотя они редки, дар всегда наследуется от отца. Другое дело, что едва ли кто-то захочет рисковать». «Едва ли кто-то захочет рисковать», — сказал он. «Хотя я и так знала. Тогда почему сердце словно пронзила раскаленная игла?» «А у меня мама из водных», — подала голос девочка-воздушница, сидевшая с другой стороны от Рана. «Они с отцом очень любят друг друга, хотя все были против их брака. Нелегко всю жизнь проводить под облаками, если привыкла к озерам. Папа специально для нее сделал бассейн, похожий на маленькое озеро. Там и домик есть, и рыбки, и сад камней, и... Ну, в общем, она все равно грустит иногда, хотя говорит, что папу любит сильнее своей прежней жизни». «Как это мило!» — запели растроганные девушки. «Такая история любви!» Я уже порадовалась было, что разговор свернул в сторону, но Лириса не отцепилась. «Кора, слушай, а как вообще живется без магии? Это как-то ощущается? Может, как пустота, например?» «Риса, ты что к ней пристала?» Уже даже Димир не выдержал. Наверное, опасался, что близкое родство со мной и на него бросит тень. «А что такого?» — невинным голосом спросила Лириса. «Я просто спрашиваю. Хочу поближе познакомиться с твоей сестрой. А то она тихая, скромная, и тут бамс, приходит с Раном. Ран, она теперь твоя девушка, что ли?» «Она мой друг», — сказал Ран, помолчав секунду. И уже только за это я готова была простить несносной Лирисе все ее выходки. Друг. Не парень, конечно, но тоже здорово. «Фух, а я уж испугалась», — — рассмеялась другая стихийница, чье лицо было не разглядеть, и непонятно, то ли она шутит, то ли говорит серьезно. «Думаю, неужели? Ран, про которого все говорят, что у него вместо сердца ледышка, и тут такая новость. И ладно бы кто, так без...» Она осеклась, но каждый сидящий у костра мысленно закончил за нее это слово. «Бездарница». «Ну да, с таким, как Ран, мне ничего не светит». «Я пойду прогуляюсь!» Я вскочила на ноги и убежала в темноту так быстро, что Ран не успел меня остановить. Накидку оставила лежать у костра, поэтому продрогла уже через несколько шагов. «Успокоюсь и вернусь», — думала я. «Ничего, ладно, пустяки какие. Я ведь знала, что так будет». Решила дойти до корпусов, обойти их вокруг и вернуться обратно к костру. За это время остыну. Надеюсь только, что не простыну, потому что от холода уже зуб на зуб не попадал. Главный спальный корпус воздушников выглядел как пирамида, стремящаяся ввысь. Ее венчала башенка. На башне, как на постаменте, стояла скульптура. Мужчина в развивающемся плаще обозревал территорию Академии. Его потому и поставили здесь, в высшей точке Академии. Конечно, я знала, кто это. Как и любой другой стихийник знал. Это был основатель Академии Кристер Ригер. Именно он создал Академию пяти стихий больше 300 лет назад. Сведений о тех временах сохранилось мало, в основном слухи и домыслы. Каких только легенд не ходило об отце-основателе. Но никто даже толком не знает, магом какой стихии он был. Представители древних родов вот уже сколько лет спорят и приводят веские доказательства того, что мастер Кристер был именно водником, земляным, воздушником, огневиком. К единому мнению так и не пришли. Неловко стало стоять вот так рядом с ним. Я недостойна здесь находиться. Кора. Голос из темноты отвлек меня от грустных мыслей. Ран вышел навстречу, неся в руках мой плащ. Совсем ведь замерзла, глупая. Он накинул его на мои плечи, укутал, и, как это делают иногда с озябшими детьми, энергично потер мои ладони, разгоняя холод. Вот опять он. Не понимает, что от его прикосновений я загораюсь, как спичка. Хорошо еще, что пунцовые щеки не видны в темноте. Не обращай на них внимания. Я и не обращаю. Я на самом деле вполне могла понять злость этих девиц. Еще в прошлом году Гретта как-то обмолвилась, что Ранни Тар будто специально делает все, чтобы заслужить то ли всеобщую девичью любовь, то ли всеобщую ненависть. Он оставался безукоризненно вежливым, внимательным, порядочным и приветливым по отношению ко всем стихийницам, но никого не выделял особо. Так что, в общем, я чувствовала то же самое, что они. Таяла под взглядом его темных глаз, и грустила от того, что они смотрят на меня всего лишь с дружеским участием. «Наверное, ты совсем не этого ожидала от вечеринки», — сказал он. «Иногда некоторые вредные девицы умеют мастерски испортить настроение». Я промолчала, но он и так понял, что угадал правильно. «Хочешь, посмотрим на звезды?» «Хочу», — прошептала я. «Посмотрим на звезды, и я пойду домой, ладно?» «Договорились, я тебя провожу». Мы вышли на середину широкого газона и улеглись прямо на траву, которая похрустывала от инея. К счастью, накидки, зачарованные магами стихии воздуха, не пропускали холод снаружи и не выпускали тепло. Лежать в них даже на остывшей земле было уютно, я только капюшон на голову накинула. И Ран, я видела это краем глаза, тоже накинул. Мы молча смотрели вверх в черный океан неба. Звезды светили так ярко, как должны светить только в разгар лета, но не поздней осенью. Наверное, тоже какое-то волшебство. Мы не разговаривали, и все-таки я ощущала его присутствие и знала, что не одна. Кора. Что, Ран? Думаю, я могу тебе рассказать. Только тебе, пожалуй. Я затаила дыхание. Он был серьезен, как никогда. Я кивнула, не зная, увидит ли он, но вслух ничего не сказала, боялась, что голос сорвется. «Знаешь, мне иногда кажется, что во мне тоже существует изъян, пока не очень заметный, но когда-нибудь все поймут. Я думаю, что совсем не умею любить». Он смешался, заговорил быстро. «Нет, я родителей, конечно, люблю, но это ведь не то. Я столько слышал про это чувство. Должна возникнуть искра, пожар в крови, молния пронзит и все такое. Я думал, что это случится когда-нибудь, но нет. Вроде влюбленные способны на безумные поступки, перестают мыслить разумно, а я даже представить не могу ничего подобного. Я молчала, ошеломленная его признанием. Не представляла, что можно сказать. Просто нашла на ощупь руку моего друга и сжала его ладонь. Он сжал мою в ответ. «Наверное, это не слишком-то мне в жизни помешает. Я буду хорошим мужем для той, кого выберут родители. Но иногда обидно как-то, словно у меня части души не хватает». «Ран, я уверена, что все будет хорошо. Однажды это случится. Самый достойный и красивый, вот увидишь». Я путалась в словах, и он, кажется, почувствовал мою неискренность. В глубине души я даже испытала торжество. Если Ран никого не сможет полюбить по-настоящему, то и настоящей соперницы у меня никогда не будет. Зато друг у него уже есть, это я. Но тут же почувствовала раскаяние. Он доверился мне, а я, получается, почти злорадствую. И сказала уже от души. «Ран, может быть, просто ты еще ее не встретил. Увидишь однажды и сразу поймешь, что это она». Проклятие, как сжимает сердце. «Спасибо, корюшка». Вот так в этот вечер я потеряла последнюю надежду на то, что Раннитар когда-нибудь меня полюбит. Зато обрела друга. И мне было одновременно горько и радостно. Полный кавардак в душе. Но даже это было не худшей частью той вечеринки. «Пойдем домой». Он протянул мне руку, поднимая с земли. «Пойдем», — удивилась я. «А разве не полетим?» Ран хитро улыбнулся. «Этого почти никто не знает, но Алис показал мне путь с горы, которым можно спуститься вниз. Вообще-то ходить там запрещено, но иногда приходится пользоваться. Не ждать ведь каждый раз воздушника, согласного подкинуть до площадки. Заодно и потренируемся». Ран сказал это с таким энтузиазмом, что у меня немедленно заныли колени. Хотелось малодушно попросить пощады и выбрать легкий путь, спуск в компании воздушников, но я промолчала. Для того, чтобы попасть на тропу, пришлось пересечь всю площадку и выйти к противоположному краю. Здесь разбит был небольшой парк, и мы, когда шли, даже спугнули целующуюся в кустах парочку. «Здесь», — сказал Ран, показывая на край площадки, над которым словно специально склонилась кряжестая ветка дуба, закрывая проход. «Пойду первым и буду тебя страховать. Тропинка отвесная, так что ступай очень осторожно». «Хорошо», — пробормотала я. Но уйти нам не дали. Из тени деревьев выступили три фигуры. Их лица были полностью закрыты черными капюшонами. Не знаю, как они видели что-то сквозь непроницаемую ткань. «Привет», — сказал глухой голос, тоже измененный до неузнаваемости. «А мы уже примерзли, вас дожидаясь. Я был уверен, Раннитар, что ты поведешь ее этой дорогой. А теперь иди дальше, а мы побеседуем с глупой пустышкой, чтобы не совалась туда, где отдыхают приличные маги». Не надо было гадать, чтобы понять, кто скрывался под черными капюшонами. Конечно, Вика и его недалекие дружки. Будто маскировка могла кого-то сбить с толку. Сначала я даже не испугалась. Вик всегда казался мне задиристым и злобным, но трусливым парнем. У него бы смелости не хватило на какой-нибудь откровенно мерзкий поступок. И Ран думал так же. «Отойди, Вик», — сказал он почти беззлобно. «И сними эту гадость со своего лица». «Я не викар», — ответил тот. Я присмотрелась внимательнее, но по фигурам, закутанным в темные плащи, трудно что-то понять. Ран крепко взял меня за руку и пошел прямо на них, стараясь показать, что отступать он не намерен, а им ничего не остается, как только расступиться и дать нам пройти. Парень в капюшоне, перегородивший путь, не сдвинулся ни на сантиметр, а когда Ран попытался его обогнуть, вдруг толкнул его в грудь. Ран, не ожидающий такого поворота событий, все же мы оба до последнего надеялись, что у Вика духа не хватит, едва не упал, оступившись. «Еще не понял, Раннитар. Не стоит водить дружбу с пустышками. А теперь иди, оставь ее нам». На какой-то короткий-короткий миг мне привиделось, что все так и произойдет. Он лишь из вежливости сказал, что мы друзья. Зачем ему вступаться, рисковать ради какой-то девицы-пустышки, бездарницы и просто ни на что не способной слабачки? Как хорошо, что секунда эта промелькнула в сознании и тут же растаяла без следа, потому что Ран выпустив мою руку, подтолкнул меня в сторону выхода из парка и встал, перекрывая дорогу троим типам в капюшонах. «Беги, Кора», — сказал он, не повышая голоса, будто ничего особенного сейчас не происходило, будто он не останется один против троих. Я не сдвинулась с места. «Кора, я кому говорю? Немедленно!» Опять включил голос наставника. «Безотказный прием. Я после того, как услышу этот требовательный тон, уже действую, не задумываясь. Вот и сейчас сделала несколько шагов назад». Это словно послужило сигналом к действию. «А ну, стой!» — крикнул заводила, стоящий в центре, и ринулся за мной. Двое его подельников попытались схватить Рана за руки, но он, это было последнее, что я увидела, отбил удары, а потом свалил одного из нападающих с ног и схватился с Виком. Или это все-таки был не Вик? Я бежала по парку с бешено колотящимся сердцем, но постепенно бежала все медленнее. Он там один. Ран, конечно, умелый и сильный, но даже ему не отразить натиск с трех сторон. И на этот раз у него нет деревянного меча. Но я... Что я могу сделать, если вернусь? Много ли от меня будет толку? Впереди уже виднелись костры, которые к этому часу почти прогорели. Многие стихийники разошлись, остались только самые стойкие. Тут я поняла, что надо делать. «Там рано бьют!» — крикнула я, что есть сил, надеясь, что меня услышат. Увидела, как многие посмотрели в мою сторону. Осталось только надеяться, что они поверят пустышке и захотят ей помочь. «Ладно, пусть не мне, пусть Ранитару помогут!» «За мной!» — крикнула я, развернулась и побежала в обратном направлении, не оглядываясь и не зная, придет ли кто-то на помощь. В парке было тихо. Так тихо, что я даже испугалась. Наверное, уже слишком поздно. Но потом услышала едва слышный треск веток. Борьба продолжалась, но все четверо боролись молча. Я подкралась, спряталась за толстым стволом, не зная, чем можно помочь. Один из нападавших уже лежал на земле, но двое других наседали на Рана, а он, прижавшись спиной к дереву, еще стоял на ногах и даже оборонялся, но уже из последних сил. Вот пропустил удар, пришедшийся ему в затылок, пошатнулся и упал на колени. «Ран, вставай!» — прошептала я в отчаянии. Один из громил поднял с земли камень, прицеливаясь в голову Рана. «Они что, совсем с ума сошли? Это уже переходило все разумные пределы!» Да, драки на территории Академии частенько случались, но это... Ран схватился за голову и не видел угрозы. «Ран!» — крикнула я. «Осторожно!» Он вскинул голову на мой голос, но я по глазам догадалась, он не понимает, о чем я хочу его предупредить. Время застыло, хотя я понимала, что застыло только для меня. Камень вот-вот полетит в голову Рана. Я, не глядя, зашарила руками по траве, нащупала палку, показавшуюся подходящей, и, не вполне осознавая, что я делаю, кинулась на противника. Палка уткнулась в его живот. Парень крякнул, скорее от неожиданности, чем от боли. Я понимала, что удар получился совсем не сильный, но камень выпустил. Пока оружие не вырвали из моей руки, я успела раза 3-4 его огреть. Била куда придется, скорее всего, бестолково. Наверное, моя ярость со стороны казалась смешной, этакий озверевший мышонок. Зато это отвлекло их от Ранитара, который медленно, но поднимался на ноги. Заводил и схватил меня за капюшон накидки, поднял одной рукой и удерживал на расстоянии. «Сама пришла. Да, пустышечка. За своим любезным Раном. Даже бегать за тобой не пришлось». Последнее, что я увидела, были огни между деревьев. Стихийники спешили на помощь. Я заметила Димира и Бриду. Уже хорошо. Да, сестра им досталась то еще несчастье. Но оба знали, что врать я совсем не умею, и привлекать внимание глупыми выходками тоже не стану. А еще я видела, как Ран смотрит на меня. Губы разбиты в кровь, синяк на пол лица. Круто он из-за меня влип. «Полетай, бездарница!» усмехнулся заводила, удерживающий меня за капюшон. Я не сразу поняла, как это «полетай». И даже когда он швырнул меня куда-то в сторону, а кто-то закричал «не смей!» Неужели Ран? Еще и тогда не догадалась. Но полет все длился, хотя я почти сразу должна была приземлиться в какие-нибудь колючие кусты и ободрать себе все руки. И тогда я поняла. Он швырнул меня вниз с горы. «Мамочки!»